Потом они какое-то время погуляли в лесу, пока по расчетам Александра все гости не собрались в гостиной на вечерний коктейль. Тогда они потихоньку выбрались из леса и проскользнули через луг в том месте, где деревья ближе всего подходили к двери оранжереи. Александр походил на смуглого, почти коричневого и сонного лесного зверя. Он был до невозможности доволен собой и по-прежнему продолжал обнимать и ласково поглаживать Лили, прическу которой была сбита, волосы спутаны, а платье измято и покрыто зелеными пятнами от травы. Внутри, за стеклянными стенами оранжереи, стояли темно-зеленые горшки с благоухающими белыми камелиями и резко пахнущей красной геранью. Росли апельсиновые и лимонные деревья, а между ними через каждые 5 метров были расставлены резные каменные скамейки. На самой первой из них от входа в атласном платье мандаринового цвета, подчеркнуто выпрямив спину, сидела Максина. Сразу же после обеда мадемуазель Жанин, выглянув в окно голубого салона, увидела, как какая-то парочка направлялась через луг к лесу. Она прижалась лбом к стеклу. Да, это были Александр и Лили. Не она одна обратила внимание на то, что эти двое уединились, но только она одна немедленно помчалась к столу, за которым последние из гостей еще допивали кофе, и сообщила эту новость на ушко мадам графине. Максину внезапно охватил приступ дикой ревности, начисто лишивший ее способности рассуждать и действовать логично. Максина, как и все другие, кто был в доме, тоже обратила внимание на то, что Александр увлекся и потерял голову. Но она никак не ожидала, что ее гостья, кинозвезда, обратит внимание на 15-летнего мальчишку, особенно когда вокруг было достаточно гораздо более подходящих мужчин. Максина не могла оставаться к этому безразличной, даже если бы захотела. Она просто кипела от гнева и возмущения. Она вычислила, что Александр и Лили вернутся не раньше захода солнца, и что, если Александр хоть чуточку похож на своих братьев и отца, они непременно постараются незамеченными пробраться в дом через небольшую потайную дверь в оранжерее, в том месте, где лес ближе всего подходит к дому. Когда они переодевались к ужину, Максина, как бы между прочим, попросила Чарльза занять гостей за столом в первые несколько минут. Он бросил на нее быстрый, обеспокоенный взгляд. Когда Максина говорила таким подчеркнуто безразличным тоном, это всегда означало, что что-то должно произойти. Но Чарльз решил, что разумнее всего ни о чем не спрашивать и сделать так, как она говорит. Дверь в оранжерею бесшумно открылась, и они проскользнули внутрь. Александр сразу же снова прижал Лили к себе и наклонился, чтобы поцеловать ее в шею. Лили негромко засмеялась. «Никогда не прикасайся ко мне, если нас могут увидеть. А можно я приду ночью в твою комнату? Сейчас ты пойдешь в свою комнату, Александр!» — раздался голос его матери. Застигнутый врасплох, высокий парень отреагировал так же, как 6-летний ребенок, которого застали в момент, когда он пытался стянуть конфетку. Он смешался. Лили легонько подтолкнула его в сторону коридора, и он удрал. Максина с отвращением смотрела на Лили. «Неужели нельзя было не трогать моего сына? Зачем вам понадобилось совращать 15-летнего мальчика? Неужели вы не можете пропустить ни одного мужика? Не будьте смешны, это он меня соблазнил. Неужели ему и правда только 15? Я думала, 18. Ну, в крайнем случае, 17. Мне противно даже думать о том, что он мог к вам хотя бы прикоснуться. А что в этом ужасного? И к тому же у него это было явно не впервые. Он должен любить девушку своего круга и возраста. Мне всего 24, мне наплевать, сколько вам лет. Вы самая обыкновенная шлюха. Максина зашла слишком далеко, и Лили сразу же рассвирепела. «Вы просто ревнуете, потому что я с ним переспала, а вам нельзя!» Сделав шаг вперед, Максина залепила пощечину этой твари, которая околдовала и соблазнила ее младшего, самого любимого сына. Лили мгновенно налетела на Максину, как боевой петух, и ее рука принялась хлестать Максину по щекам. По лицу Максины тремя тонкими струйками побежала кровь. Рыдая от обиды и возмущения, Лили продолжала обеими руками хлестать Максину в гневе и желании отомстить, не обращая внимания ни на разницу в возрасте, ни на то, что Максина была просто крупнее ее. Пораженная, ошеломленная Максина, не ожидавшая ничего подобного, махала руками, стараясь хоть как-то защититься, и в конце концов ударом обутой в атласную мандариновую туфельку ноги сумела отпихнуть от себя Лили. Но Лили с искривленным от злости ртом и сузившимися глазами набросилась на нее снова. Максина до смерти перепугалась и не на шутку встревожилась. Она чувствовала себя одновременно и пристыженной, и глубоко оскорбленной. Она ни разу в жизни никого не ударила, даже своих сыновей, когда они были еще маленькими, а теперь она позволила себе вести себя так же отвратительно, как эта мерзавка. Максина изо всех сил отпихнула от себя Лили и убежала к себе в комнату. Волосы у нее были сбиты на сторону, щека кровоточила, платье оказалось порвано. Она бросилась на покрытую голубым шелковым покрывалом кровать, схватила телефон и набрала номер экономки. С огромным трудом, заставляя свой голос звучать спокойно, она произнесла в трубку: «Пожалуйста, немедленно упакуйте вещи, мадемуазель Лили. Передайте Антуану, чтобы он подогнал ее машину к подъезду. Она сейчас уезжает». Сина позвонила дворецкому и попросила его подняться к ней в спальню. Она быстро переоделась в банный халат, привела в порядок прическу, вымыла царапанную щеку, из которой уже перестала идти кровь, и на всякий случай смазала ее кровоостанавливающим карандашом. Когда появился дворецкий, она, ничего не объясняя ему, просто сказала: «Произошло небольшое недоразумение, Элла Мартин. Мисс Лили уезжает. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы через полчаса ее не было в доме. И еще, Элла Мартин, пусть ужин задержит до ее отъезда. Я не хочу беспокоить других гостей. Не надо, чтобы разыгралась какая-нибудь сцена. И, пожалуйста, пусть подадут побольше шампанского». Лили уже яростно швыряла свои вещи в чемоданы. Она покинула дом с высоко поднятой головой, отметив про себя, что Элла Мартин великолепно справляется с ролью великосветского вышибалы. Бесстрастно, но внимательно. Ягуар рванулся по дорожке к воротам. В зеркале заднего вида великолепное шато, освещенное лучами заходящего солнца, становилось все меньше и меньше. Выехав за ворота, Лили съехала на обочину, остановилась и разрыдалась. Но история на этом не закончилась. В ближайшем выпуске «Пари Матч» не было ни одной фотографии, посвященной юбилею замка де Шазали и тем знаменитостям, что откликнулись на приглашение Максины. Вместо этого на весь разворот была сделана цветная вкладка, на которой вместо заголовка крупным шрифтом были набраны слова «Шато де Шазаль — место, где заводят друзей». Это была первая подборка из последовавших затем нескольких серий идиллических фотографий, на которых была изображена лежащая на поляне в высокой траве молодая пара. Женщина, несомненно, была Лили, а склонившийся над ней молодой человек, столь же, несомненно, Александр. Крупным планом были сняты его рука, лежащая у нее на груди, и губы, целующие эту грудь. На другой фотографии они лежали вместе, крепко обняв друг друга. Еще на одной хохотали в брызгах речной воды. Фотографии для репортажа такого рода были достаточно сдержанные. На них не было грубых изображений половых органов, поросших волосами мест, голых пупков или сосков, но все же они были откровенно эротическими. Воспользовавшись телеобъективом, Анди Черно еще раз доказал свой профессиональный класс. Увидев эти фотографии, Максина разрыдалась, почувствовав себя глубоко оскорбленной и униженной. Реакция Лили была точно такой же, как и реакция Александра. Его унизили, и унизили очень больно. Лили тогда уехала, не сказав ему ни слова, а родители жестоко наказали его. Он, правда, чувствовал молчаливое изумление и восхищение отца и братьев, да и завистливое уважение со стороны всех, без единого исключения своих одноклассников. Но всему этому он бы предпочел Лили.